но тут из кустов поблизости раздался крик его матери. Тогда я поднесла Стампе култышку поближе к кустам. Слёток неуверенно вспорхнул, полез было в колючий лабиринт, но тут же потерял равновесие и повис на единственной лапке, беспомощно болтаясь вниз головой. Я пришла на выручку Стампе, и меня поразило, что он принял мою помощь как нечто само собой разумеющееся. Когда я положила птенца обратно на траву, мать уже улетела. Я немного подождала, не вернется ли она, но, как видно, она отказалась от своего птенчика. Тогда я решила попытать счастье и покормить голодную пичугу бананом. Это ей очень понравилось, и она с жадностью хватала кусочки прямо у меня из рук. Вечером птенец снова сидел в картонной коробке возле моей кровати, и я видела, как энергично он расклевывает очередной банан. Значит, можно радоваться. По крайней мере, Стампе не угрожает голодная смерть. На другое утро он отправился прямиком к кустам, откуда слышался крик его матери. Отныне так и повелось. Мать взяла на себя проформ младенца, а мне предоставлялось спасать его, когда я замечала, что он снова болтается на ветке вниз головой. Так мы вместе заботились о Стампе несколько дней. А на ночь я уносила птенца в дом. Но на четвертое утро он на моих глазах взлетел ввысь на тамариндовое дерево и прекрасно устроился там, опираясь на одну лапку. Днем, увидев, что он с матерью куда-то летит, я почувствовал себя счастливой. Теперь у маленького Стампе достаточно сил, чтобы бороться за жизнь. Но вовсе не так удачно сошло мое знакомство с крохотными, не больше булавочной головки, насекомыми, которые внезапно напали на мой лагерь. Они не жалили, не кусались, но покрыли толстым слоем всю растительность вдоль речки и слопали все до последнего листочка, до последней травинки. Даже великолепные тамаринды превратились в объеденные скелеты. Когда мы проходили под деревьями, казалось, что идет снег. Клей сыпались на голову, застревали в волосах, лезли в глаза, забивали в пишущую машинку и фотоаппараты и отвратительно пахли, если их раздавишь. И мы, несмотря на привычку постоянно находиться на свежем воздухе, превратились в затворников в своих хижинах из пальмовых стволов. Для всех дел нам оставалось только раннее утро и конец дня, когда эти зловонные существа были менее активны. В Кении не так уж часто случаются вспышки размножения этих насекомых, но меня предупреждали, что их нашествие может продлиться и 3 месяца кряду, если не обработать растения инсектицидами. Мне вовсе не хотелось травить птиц и безобидных насекомых вместе с вредителями. Я решила примириться с этой напастью в надежде, что они утонут после первого же дождя. Дома у Мэри назревал какой-то кризис, и она решила вернуться обратно в Штаты. Через несколько дней мы должны были расстаться. Положение складывалось неважное, ведь и мне пора было собираться в Лондон. А до тех пор, пока не отыщется новый помощник, я решила как можно полнее использовать возможность остаться наедине с гепардами и опять провела с ними целый день. Малышам было уже 9,5 месяцев, а десны у них все еще кровоточили. Очевидно, от того, что постоянные зубы не прорезались окончательно. Должно быть, поэтому Пиппа не разрешила им вместе с ней охотиться на газели Гранта. Они дрожали от возбуждения, но все же удерживались и сидели, не двигаясь. Но тут вдруг Тайни сорвался с места и испортил всю охоту. Во время полуденного отдыха все молодые, кроме Тайни, вместе с Пиппой по очереди стояли на тесах. А Тайни даже головы не поднимал. Он примостился поближе к Бигбою и смотрел вокруг большими ласковыми глазами, в полной уверенности, что все спокойно. Ему больше нравилось хватать Томбу за хвост, когда она проходила мимо. А она расхаживала взад-вперед, охраняя свою семью, и подмечала малейшие движения в окрестностях прищуренными строгими глазами, крепко сжав губы. Конечно, Пиппа была все время начеку. Через несколько дней Пиппа снова привела молодых в наш лагерь. Двое суток они где-то пропадали и ужасно изголодались.